Перед тем, как мы помолимся с вами, братья и сестры, прочитаем отрывок из Священного Писания, который записал Евангелист Иоанн, первая глава. Евангелие от Иоанна, первая глава, с 14 стиха по 17. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Это очень многозначительные слова апостола Иоанна о том, что мы от полноты Господа нашего Иисуса Христа приняли все. А самое главное – благодать. Мы приняли с вами благодать. И проповедь о благодати Христовой сегодня продолжает звучать в церквах наших. Эта проповедь продолжает звучать через жизнь нашу. Как Господь явил собою благодать, это слово, полное благодати и истины, явило себя людям, так и сегодня благодать продолжает действовать через учеников Христовых. Закон дан через Моисея. Вообще, вся Библия, все Писание, оно как бы состоит из двух частей. Ветхий Завет и Новый. Ветхий Завет, мы говорим, закон. Новый Завет – это благодать. Благодать Христова. Причем не однажды, но в Новом Завете отмечено, что Ветхий Завет упразднен. В послании к Колоссянам мы читаем, что он упразднил бывшее о нас рукописание, пригвоздив его ко кресту. В послании к Ефесянам тоже написано, что он упразднил закон заповедей учением, во второй главе он пишет об этом, упразднил закон заповедей учением, то есть принес нам другое учение. Сегодня многие верующие, я не имею в виду даже христиане, просто верующие в Бога люди, живут по закону. Вот это делай, вот это не делай, это можно, это нельзя. Мы иногда даже детей наших так воспитываем. Вот если ты так поступишь, будешь наказан. Это закон. Иногда даже в церкви есть закон. И, в общем-то, иногда это нужно. Но настоящая христианская жизнь – это жизнь выше закона, жизнь по благодати. Почему Иоанн отмечает, что да, это было у Моисея. Закон произошел, вот, или дан, закон дан через Моисея. Но после этого Бог сказал второе слово – благодать. А благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И мы сегодня проповедники, проповедники благодати. Мы читаем в Священном Писании, что Иисус пришел исполнить закон. В Нагорной проповеди Матфея 5:17 так написано. Евангелие от Матфея 5:17. «Не нарушить пришел я закон». Некоторые его ведь обвиняли. «Вот у нас есть вот такие заповеди. Отцы наши вот так поступали». А ты говоришь, что вот надо по-другому. Почему? Он отвечает: я не нарушить пришел этот закон, а исполнить его. Каким образом исполнить? Если сегодня посмотреть, то не найдется на земле ни одного человека, который смог бы исполнить весь закон Ветхого Завета. Исполнить Новый Завет тоже не сможет. Кстати, в Новом Завете мы тоже находим основания для закона, что можно делать и чего нельзя, и даже для верующих. У нас не беззаконие, а все-таки есть определенный порядок, даже как должно поступать в Церкви Божией, так Павел писал Тимофею, чтобы ты знал, как должно поступать. И некоторые вопросы, можно сказать, да, это и закон, закон Христов. И в то же время выше закона есть еще такое состояние, которое называем мы благодатью. Я снова возвращаюсь вот к той мысли, что Христос пришел исполнить. Сколько было на земле людей праведных, хороших, ярких личностей, которые отмечены на страницах Священного Писания, но и они говорили, что мы не безгрешны. Иов, насколько был праведный человек, но тогда, когда постигло его бедствие, он так и говорит: «Ты вменяешь мне грехи юности моей», он молится так Богу. Ну да, но то было когда-то в юности, что, не согрешал? Согрешал. Но теперь-то не так. Он как бы возражает Богу: «Господи, что-то ты не так делаешь». Но у Бога другой путь, и для Иова был определенный порядок, Богом предусмотренный порядок его восстановления или прославления его. Почему мы сегодня так часто приводим и этого многострадального человека в пример? Был Давид, был Моисей, да много еще других, о которых Авраам тот же, да? Ну, совсем, ну, они хорошие люди, но нельзя сказать, что абсолютно идеальные. Кто исполнил в полноте все предписания Божьи? Был один, который исполнил. И никто не мог сказать, что мы где-то можем в чем-то его обвинить. Когда Христа обвиняли, то в чем его обвинили? Табличка, которая над ним висела, она содержала в себе описание его преступления. Что там было написано? Иисус Назарей, царь иудейский. Вот его преступление. Такое преступление. В чем его обвинили? Что он сделал плохого? Обидел кого? Зло какое сотворил? Ничего худого не сделал. Поступал везде правильно. И, как мы говорим, исполнил. Исполнил закон. Никто, даже из его обвинителей, не мог похвалиться, что я праведней, я лучше. Апостол Павел говорит, что мы все преступники перед Богом. И не обязательно нам всем грешить против всех заповедей, которые есть. Не обязательно нарушать все положения уголовного или даже административного кодекса. Достаточно нарушить одну статью, и ты уже преступник. Если ты скажешь: «Нет, я хороший, я же не убивал, или я же не воровал». Ну, а если ты, допустим, оскорбил кого-то, или, может быть, еще сделал что-то, посягнул на чужое, мало ли что может сделать человек, все равно нарушил то или другое. Поэтому есть один только, который закон исполнил, и таким образом мы о нем вот читаем: «Пришел исполнить». Мне вот еще пришла такая мысль, когда я размышлял, как еще он исполнил закон. Исполнил закон. Дело в том, что закон предписывал не только, как поступать, что можно и чего нельзя. Закон еще и выносил строгий суд. Если ты сделаешь так, то тебе будет вот такое наказание. Если так, то будет другое тебе наказание. За всякое дело было законом предусмотренное наказание. И вот мы читаем, что Христос пришел исполнить закон. Что значит исполнить? Не в том смысле только, чтобы поступать правильно по закону. Я всегда так думал. А вот тут еще как-то Господь открывает: исполнить и вторую сторону закона. Наказание это принять. То есть, чтобы закон был оправдан через того, кого будут наказывать. Совершил преступление, получи по заслугам. Исполни закон. То есть, закон должен быть, вот есть вина, за эту вину должно быть возмездие. И вот как раз Христос это и сделал. Все, что включал в себя закон, Христос взял на себя. Я помню, как-то беседовали мы на благовестии, и одна женщина спросила: а вот что мы должны делать? Вот какие заповеди нужно исполнять? Мы говорим: ну, в общем-то, в Ветхом Завете есть 10 заповедей Моисеевых, хотя законов и ограничений, и предписаний много. Она заинтересовалась: а какие 10? Мы прочитали из книги «Исход», из 20 главы. Читаем, она все мрачнее и мрачнее становится. Говорит, я все нарушила, все 10 заповедей. Ну, нужно такому человеку воздаяние какое-то? Вот если бы это было в Ветхом Завете по закону, ну, беда для вас. Но вот мы приехали благовествовать вам и провозгласить, что другой принял на себя всю вину грехов наших. Он исполнил предписание закона и все наказание взял на себя. И поэтому тогда, когда Христос висел, и надпись на его, над его головою была «Иисус, Назарей, царь иудейский», он царь вот этих всех грешников. То есть он отвечает за всех этих грешников. Он как бы собой олицетворяет весь этот грешный мир. Он царь, и не только иудейский, он же и наш царь, царь наших народов, да? И вот он один заменяет собою всех. Как апостол говорит, если один умер за всех, то все умерли. То есть он принял на себя наказание и таким образом исполнил закон. Все, закрывается эта страница. Мы перелистываем страницу Ветхого Завета, последнюю, которая, кстати, заканчивается. Ветхий Завет заканчивается каким словом? Я думаю, что помните, должны помнить. Последнее слово Ветхого Завета. Нет. Последнее слово Ветхого Завета. Проклятием. Такое. Последнее слово. Вы посмотрите, если не помните. Последнее слово. Ветхий Завет заканчивается проклятием. И вот это проклятие Христос взял на себя и закрывает Ветхий Завет. И теперь благодать провозглашает. Благодать и истину, которая произошла через Иисуса Христа. Благословение принес Он нам, свободу, прощение. Я все ваше преступление беру на себя. Вот об этом мы проповедуем, это возвещаем, это постоянно напоминаем друг другу. Вот что Он сделал для нас. Он не просто показал пример святой и праведной жизни, но за всех грешников принял наказание, обобщил все наши преступления, взял на себя и на кресте все наши преступления распял. Мы, как грешники, должны бы тоже терпеть наказание. Но он говорит, я за вас это беру. Вот Евангелие, которое мы постоянно напоминаем друг другу. Этим Евангелием мы дорожим, мы живем этим словом, словом спасения. Христос умер за грехи наши. И тот, кто поверил в это, тот через крещение подтвердил, я верю в это. Господи, Ты за меня умер. Моя смерть тоже в Твоей была. Если Ты умер за меня, это значит, за мои грехи плата внесена. И я умираю для старой жизни и воскресаю для новой. Крещение для нас – это смерть и воскресение с Иисусом Христом. Но воскресаем мы уже другие. Умер я вчерашний грешник, а сегодня воскресший со Христом. Сегодня в царство благодати вошел. И поэтому, братья и сестры, тогда, когда нас кто-то пытается или вводит под закон, вот это нельзя, это не делай, то-то ограничение какое-то, а Господь говорит, я все взял на себя. Живи со мною, ходи в послушании голосу Духа моего, Духа Божия, исполняй то, что я тебе говорю. И тогда, когда в нашей жизни происходит затруднение, ищем не как вот по закону поступить, а как Христос нам говорит. Господь, воскресший наш Учитель, Он нам всегда подсказывает, чего Он ожидает от нас, какой нам поступок сделать, какое слово сказать, какое утешение получить. Если кто-то пытается увести нас, как вот, ну, допустим, во всех мировых религиях есть этот закон, хоть у мусульман, хоть у буддистов, хоть еще у кого-то, и даже у многих христиан есть, у невозрожденных, вот это делай, вот это не делай, сколько их ограничений есть, и сколько обрядов, и сколько суеверий всевозможных, даже в православии, или даже у баптистов это есть иногда. А Господь говорит, живите в благодати моей, поступайте по Духу Божьему. И если по Духу Божьему, то здесь будет и истина, здесь будет и мир, здесь будет и радость, здесь будет настоящая благодать, она произошла через Иисуса Христа. Он пришел к нам, рассчитавшись с нашими преступлениями, и сегодня предлагает нам вести нас по жизни, вести путем благодати, вести путем веры и послушания. И поэтому, следуя за Ним, братья и сестры, пусть укрепит Он нас и доведет, как Павел говорит, верен призывающий нас, который и сотворит сие, то есть доведет нас до неба, потому что Он источник и действующая благодатная сила в жизни каждого христианина. Мы сейчас помолимся, пусть Господь благословит каждого из нас в этой благодати Христовой пребывать. Аминь.